Кража любого имущества на территории поселения запрещена. Наказание за кражу у члена галереи – изгнание. В остальных случаях каждый проступок рассматривается коллегией. Наказание за драку – общественные работы сроком от 24 до 48 часов. Выполнять указания руководства поселения, уважительно относиться к другим жителям. Еженедельный индекс полезности должен быть не менее 20 РП. При невыполнении еженедельного плана на протяжении двух недель без уважительной причины, разумный лишается статуса жителя галереи, а также всех бонусов, двухразового питания и выдачи воды. В случае нападения на поселение, каждый инициированный должен прибыть в место дислокации группы отряда, за которым он закреплен. Вот в целом и весь свод правил, довольно краткий. По мне, так необходимо было более тщательно расписать пояснения в части наказания, ведь тяжесть поступков всегда разная. Например, то же самое убийство может произойти как в целях самообороны, как тогда в таком случае будет наказан разумный, и будет ли вообще, а коллегия, они могут быть предвзяты. Если и раньше равенство в обществе было лишь иллюзорным, то сейчас его и подавно нет. Ау, присвистнул Спаун. Неплохо ты с 5 до 12 уровня с нашего разговора поднялся, улыбаясь, ответил мне он. Энергетика у вас тут какая-то особенная, так глядишь уйду от вас уже 15. Решил я поддержать шутку инициированного. Пока мы говорили, я тем временем ознакомливался с меню поселения, нажав на вкладку «Жители», увидел бесконечный список с именами и прозвищами. На самом верху этого списка были особые члены поселения, так сказать, местная элита. Теперь понятно, почему Спауна так заинтересовал вопрос. Он и сам красовался в списке 10 уровнем. На удивление, он не являлся самым высокоуровневым. Первенство находилось у инициированного с ником Лорд, который находился в статусе эпика и имел аж 14 уровень. Сам лидер поселения был лишь 5 уровня. Ну да, если проводить аналогию с Михаилом, которому и на сон времени практически не остается с нашей то численностью, можно представить, сколько проблем и задач ежедневно решает ГИА. Вам присвоен статус эпик, интеллект плюс 4%, скорость реакции плюс 1%, манипуляция энергией плюс 5%. А во, бафы более чем радовали, правда, каких-либо изменений сходу я не заметил, но думаю, смогу проверить это по пути обратно. Сейчас же необходимо вернуться к беседе. Здорово. Приветствую нового собрата. Привет. Поздравляю. Это еще кто? Привет, Фауст. Дружище, рад видеть тебя в наших рядах. Только вступил и уже плюшки. День добрый. Шквал сообщений после моего вступления и присвоения статуса захлестнул местный чат, а ведь писать в него могли лишь жители не ниже статуса уважаемый, который присваивался тем, кто приносил значительную пользу поселению. Так, а ну прекратили засорять чат, вам напомнить, что он создан для коммуникации и обмена информацией. Стоило Геа написать, как разговоры тут же прекратились, видно, что мужика тут уважают, а его слова не оспаривают, чего явно не хватает Михаилу, который колоссальное количество сил тратит на урегулирование постоянно возникающих споров и конфликтов. Еще раз убеждаюсь в том, что не зря мы решили принять приглашение галереи. Благодарю за доверие. Бонусы и правда очень полезные. В таком случае сейчас мы отправимся обратно. К вам прибудем через 2-3 дня. Смотри, не обмани, а мы пока подготовим для ваших помещения. Ты сам-то чем думаешь заняться? Прокачкой, это моя основная цель. Раз все тут прекрасно осведомлены о цели нашего перемещения, то, думаю, вопросов возникнуть не должно. Верно мыслишь, но мне тут Спаун нашептал, что с нашими работать не желаешь. Что так? Не то чтобы не желаю. Просто предпочитаю работать лишь с теми, кого сам выбрал, не исключаю того, что кто-то из местных вольется в мой отряд, но сейчас загадывать не берусь. Ишь ты, нет, я не допущу потери сильных бойцов, которые по собственной глупости вышли в рейд втроем. Григорий Павлович, давайте на чистоту, но и не отпустить вы меня не можете. С вашего дозволения, давайте мы пока побудем в том составе, с которым пришли к вам, а уже после переселения присмотримся, познакомимся с другими инициированными, тогда уже и решим. Хорошо, хорошо, в таком случае ступайте. Связаться со мной теперь можешь посредством личных сообщений в чате. Благополучной дороги. Распрощавшись, мы покинули территорию галереи. Стоило нам отдалиться от поселения на 3-4 километра, как я ощутил буквально через два здания большую группу разумных. Присмотревшись, понял, что это были явно не мои соотечественники. А уж когда нам довелось рассмотреть пришельцев вживую, Мы поняли, что столкнулись с еще одними участниками испытания. Не знаю, что это за раса такая, могу лишь предположить, что они явно имеют отношение к нежити. Отсутствующие куски кожи, мышцу воинов об этом более чем свидетельствовали. Помимо обычных воинов, одетых преимущественно в кожаную броню, тут присутствовали также и существа, лица которых нам увидеть не довелось, так как тело их скрывали большие мантии с капюшонами. Сколько насчитал, шепотом поинтересовался Семен. По ощущениям не менее 80, ответил ему. Интересно, они могут определить нас по запаху? Я в фильме видел, как зомби за сотню метров могли почувствовать выживших. Блин, Сем, это не фильм, хрен его знает, что они могут. Лучше помолчи сейчас, даже если не почувствуют запах, то как минимум услышать одного болтливого человека. Пока мы разглядывали возможных противников, стройные ряды мертвецов расступились, пропуская пятерых воинов, что как и зомби были одеты в кожаную броню, с тем лишь отличием, что у зомби броня местами была пробита, изодрана. Эти же выглядели словно только что впервые надели ее на себя. Бляха, Фауст, только не говори, что тут еще и вампиры есть. Не знаю, кем они являлись, но визуально действительно походили на киношных вампиров. Бледная кожа, красные глаза, тот факт, что они не разлагались, а визуально походили на людей, уже свидетельствовал, что это не зомби. Подойдя к четверке в мантиях, они стали с ними о чем-то переговариваться. Из-за расстояния разобрать, о чем они говорили и на каком языке, не представлялось возможным. Нам оставалось лишь наблюдать, какими будут их дальнейшие действия. Спустя 15 минут отряд выдвинулся прямо в нашем направлении, из-за чего мы были вынуждены очень быстро отступать. По мере движения до меня дошло, что они движутся точно в сторону галереи. Не нужно быть гением, чтобы понимать цели их визита к разумным. Передвигаться в открытую мы не могли, так как имелась вероятность быть обнаруженными, поэтому мы передвигались то дворами, то улочками и достигли первого поста, когда солнце уже начало скрываться за горизонтом. Григорий, в направлении галереи движется отряд нежити, будьте готовы, мы тоже скоро будем у вас. Стоит отдать лидеру должное, он не стал заваливать меня вопросами, спросив лишь о количестве противника и как скоро они будут под стенами поселения. И снова здорово, поприветствовал нас старший, что дежурил у БТР. Помимо дозорного отряда, тут также собрались не менее 70 бойцов. Как могу предполагать, все являлись инициированными. И тебе здравствуй, это все защитники, а тебе мало? Не сомневайся, здесь собрались опытные бойцы. Не забывай, что с других направлений мы не можем снять дозоры и бойцов. У меня, конечно, было иное мнение на этот счет, но кто я такой, чтобы учить их? Солнце заходит, это плохо. Не переживай, у нас есть дизельные генераторы, подключим прожекторы, будет как днем. Ладно, если будете с нами, постарайтесь не мешаться под ногами, а пока встаньте вон туда. Спустя час противник так и не появился, из-за чего мы все чаще стали слышать недовольство среди бойцов. Фауст, ты точно уверен, что они двигались именно сюда? А мне по-твоему заняться нечем, кроме того, как с вами тут стоять? Когда солнце уже скрылось за горизонтом, внезапно один из бойцов, что сидел на броне БТР, закричал: «Движение на 45, возле высотки». Все присутствующие тут же подобрались, все велотекущие разговоры вмиг прекратились. Бойцы, что расположились за двумя работающими прожекторами, осветили место, куда указал говоривший, но никого там не обнаружили. Слева Агрх. Стоило бойцу закричать, как стали слышны хрипы, после чего он мешком свалился прямо на землю. Проникновение. Огонь по противнику. Как бы бойцы ни старались, но после успешно проведенной атаки, противник отступил под прикрытие ближайших домов, оставив среди нас три трупа. Ска, а ну построились, по одному не стоим. Так, ребят, встаем спина к спине, если нас атакуют, я успею среагировать, сказал Сане и Семену. Те молча выполнили мои указания, даже не пытаясь комментировать. Первые выстрелы раздались уже через секунд 20. Но это никаким образом не помогло обороняющимся. Вот уже в следующий миг два бойца падают замертво. Инициированные тут же рассредоточились, чтобы не мешать друг другу. Вот один боец силой мысли притянул к себе целые пласты печка, который облепил его как броня, но даже это не спасло его от прилетевшей со стороны мертвых магов зеленой субстанции, которая окутала человека, а из-под слоя песка доносились лишь душераздирающие крики. «Атакуйте магов!» Внимание бойцов тут же переключилось, но что заклинание, что пули, стрелы, все это блокировалось возникшим перед магами щитом. Лишь один боец все же смог зацепить одного из магов, сформировав в руке шар молнии и запустив им в противника. Щит погасил большую часть заклинания, а то, что смогло все же дойти до мага, лишь ошеломило его на полминуты. Бойцы галереи успели потерять половину бойцов, прежде чем со стороны противника появились первые жертвы, точнее не так, инициированная сила которого, видимо, заключалась в управлении тенями, смог захватить и удерживать одного из вампиров. Выжившие, не растерявшись, тут же нашпиговали его заклинаниями и свинцом. Стоило людям убить одного из вампиров, как на присутствующих обрушилось колоссальное давление, даже мне, находящемуся в стороне, хотелось бросить все бежать без оглядки, но лишь понимание того, что это навеяно чужой волей, останавливало меня от паники. Постаравшись отстраниться от криков и стрельбы, сосредоточился на окружающем пространстве. Вот один из вампиров за секунду оказался у бойца, после чего взмахнул рукой, а голова человека как игрушечная отделилась от тела. Все ножи, что у меня были, тут же устремились в сторону вампира, но тот, словно почувствовав опасность, сменил позицию, уйдя из-под удара. Как бы я ни старался подловить противника, тот каждый раз за секунду да умудрялся увернуться. Спустя минуту таких игр, вампир догадался, откуда ноги растут, после чего наши взгляды встретились. И вот я вижу все как в замедленной съемке, обнажив клыки, тот резким движением устремился в мою сторону, занося руку с острейшими когтями для удара. В отчаянной попытке защититься, направил все пять фантомных рук навстречу вампиру, и каким же было мое удивление, когда тело вампира словно столкнулось с невидимой преградой, а в теле образовались пять отверстий. Зная о живучести вампиров и не дав тому возможности освободиться, резко развожу фантомные руки в стороны, а тело мертвеца прямо на глазах превращается в месиво из кусков плоти. Получен 13 уровень. Иные уведомления чуть было не стоили мне жизни, так как второй вампир, промедли я даже на полсекунды, снес бы мне голову, но фантомы были быстрее, оплетая руки и тело противника и не дав тому завершить задуманное. В следующую секунду тот упал изломанной куклой к нашим ногам, за него уровень мне так и не дали, жаль, епть, так и обделаться недолго, произнес за спиной Семен, и тут я с ним был полностью согласен. От осознания близкой смерти, все тело покрылось липким потом, а руки тряслись как у алкоголика. Я бы с удовольствием сейчас сходил по-маленькому, поддержал его Саня. Тише, вы сейчас осмотрите раненых, а я, пожалуй, постараюсь нейтрализовать последнего вампира, мне вы все равно не сможете помочь. От защитников тем временем осталась лишь горстка выживших, и как ни удивительно, все они являлись инициированными. Гадство, фантомы были не в состоянии дотянуться до магов, а вот их заклинания очень даже могли, необходимо было срочно сблизиться. Отвлеките магов. Спасибо бойцам, те не растерялись и в едином порыве стали обстреливать магов, хотя как обстреливать, лишь у двоих были дальнобойные заклинания, одним из которых как раз был тот, что управлял молнией. Не став тратить время, выбежал из-за БТР прямо навстречу противнику, но и тут возникла проблема в виде зомби-воинов, которые выбежали из-за укрытий прямо мне навстречу, преграждая путь к магам. Да и про выбежали я тоже погорячился, назовем это полубегом, ну или быстрой ходьбой, хотя какая разница. Зомби оказались бесполезными противниками, фантомы одним махом справлялись с мертвецами, правда, будь их в разы больше, они просто бы задавили бы меня толпой. Получен 14 уровень. Потом, все потом, почувствовав, что запахло жареным, маги стали отступать, не забывая при этом забрасывать нас смертоносными подарками. Пускай катится, догонять их среди домов ночью счел глупой затеей, причем четвертого вампира даже с помощью скана никак не мог обнаружить. Вернувшись к бойцам, осмотрел поле недавней битвы. Да уж, чувствую, если их придет даже вдвое больше, людям не сладко придется. Через 20 минут к нам подоспела первая помощь в лице спауна и еще десятка бойцов, которые, обнаружив кровавую картину, спали с лица. Со спаун, где обещанная помощь, восклицательные и вопросительные знаки, закричал на главу разведки молния, решил его пока так величать. Тот лишь осматривал трупы, ничего не отвечая говорившему. Его можно понять, менее чем за час поселение лишилось стольких инициированных. Эй, хватит меня игнорировать. Молния сблизился и схватил спауна за ворот куртки. Крис, если не уберешь руки, то их уберу я. Перевел свой взгляд на Криса. Спаун, Тот после слов главы разведки как-то сник, отпустив ворот. Я же решил не вмешиваться, сейчас не время для поиска виновных, можно сказать лишь одно, люди были не готовы к встрече с подобным противником. Нашей тройке просто повезло, что в начале боя мы просто стояли в стороне, не отсвечивая. Включая нас, способными к самостоятельному передвижению остались лишь 9 человек, еще 5 были в критическом состоянии и без должной медицинской помощи долго не протянут. Благо остальные это тоже понимали, поэтому поспешили организовать носилки и отнести раненых к местным врачам или лекарям. Не знаю, кто у них здесь отвечает за здоровье жителей. Сколько их было? Сидя у одного из трупов вампиров, обратился ко мне Спаун. Если ты имеешь в виду конкретно клыкастых, то всего 4, но с ними в отряде были также маги и простые зомби, но последние особых проблем даже среднему инициированному не доставит. А вот маги та еще проблема. Без прикрытия щитов, способны задавить любое нападение. Мало нам прочей нечисти, теперь еще и эти. Глава 10. Ну здравствуйте. Встретил нас на входе в ТЦ Григорий Павлович. Не думал, что следующая встреча будет так скоро, и под таким предлогом. В подобном месте трудно что-либо предугадать. Что-то вид у вас не очень, Григорий. А, херня. Кровососы не только с вашей стороны атаковали, еще 3 поста было подвергнуто нападению, 2 из которых были вырезаны подчистую. Как видишь, мне тоже досталось. И правда, камуфляж, в который переоделся лидер поселения, местами был порван. Также имелись многочисленные разрезы, словно кто-то активно размахивал ножом, стараясь исполосовать свою жертву, но как смог убедиться, когти вампиров режут не хуже ножа. Если так пойдет и дальше, скоро некому будет оборонять мирняк. Григорий, возможно, я заблуждаюсь, но мы все попали сюда в равных условиях, по мне так исключением являются лишь старики и дети, поэтому пусть те, кто просиживают штаны, тоже встанут в строй. Давай не будем разглагольствовать, поверь, и без твоих мудрых мыслей тут люди знают свое дело, кого и куда привлекать. Ты мне лучше скажи, чем это ты их так порубил? Угу, уже доложили, не зря Спаун так тщательно рассматривал трупы убитых мной вампиров. Давайте не будем разглагольствовать, Григорий Павлович. У каждого свои методы. Меня задели слова лидера, хотя я понимал, что ушел в какую-то философию, которая сейчас, возможно, не к месту, поэтому решил ответить ему, его же словами. Хамиш парень, не думал, что он настолько обидчивый, привык, видимо, что все в рот ему смотрят, не забывая кивать головой. Я извиняюсь, что вмешиваюсь, но мне кажется, что сейчас совсем не время для выяснений. К тому же босс практически в одно лицо смог отбить вам пост, можете высказать ему хотя бы благодарность. Обычно молчаливый Саня, очень даже кстати вмешался, ведь на языке уже вертелись колкости, которые могли бы обернуться для меня не лучшим образом. Дурная моя черта характера, вредничать даже тогда, когда стоит просто промолчать. Не знаю, что хотел ответить ему лидер поселения, но нас банальным образом прервали. «Шеф, у нас проблема», — обратился к Григорию Павловичу, подошедший боец. «Ну, что замолчал, говори раз начал». Урса обнаружила целую ораву мертвяков, которая направляется к нам с западного направления. Если скорость их следования не изменится, то через минут 30-40 они уже будут тут. Да пропади оно пропадом, — выругался и сплюнул лидер поселения, объявляя готовность. Через 10 минут, чтобы все кроме дежурных собрались у западного входа в ТЦ, из бизнес-центра вызывай, нихер им там отсиживаться. Сделаю, ответил мужик, после чего оставил нас в прежнем составе. Ты идешь? Посмотрев на меня, обратился Григорий. Нет, я буду отсиживаться в стороне, пока люди гибнут. Конечно пойду, Саня, Сёма, вы как, брат, мог бы и не спрашивать. Правда, босс, что за вопрос? Ладно, ладно, я вас понял, но спросить был обязан. Где тут у вас западный вход? Вместе пойдем, заодно и покажу. Галерея была по московским меркам далеко не маленьким ТЦ. Даже при размещении такого количества разумных, еще оставалось немало пустующих помещений, которые начали потихоньку переделывать под текущие нужды. Люди суетились, где-то рыдали дети, где-то что-то пилили, стучали. Ненавижу суету, обязательно выбью себе местечко поспокойней, жить тут мне совсем не улыбалось. Ко времени, когда мы дошли до западного входа, тут уже собралось немало бойцов, которые на текущий момент разбились на группы, в которых обычно привыкли работать. «Так, а ну всем построиться!» – гаркнул лидер. Неспешно бойцы сформировали что-то отдаленно напоминающее строй. «Рома, что говорит Урса?» – обратился Григорий к стоящему рядом мужику. «Через 20 минут мертвые будут здесь. Другие направления не забывайте укрепить. Это может быть отвлекающий маневр. Уже сделано, шеф. Все входы в ТЦ и офисы забаррикадированы. Крышу проверьте, хер знает на что способны кровососы». Тоже сделали Григорий Павлович. Вентиляцию также сейчас перекрывают на время штурма. «Ты смотри, главное, чтобы люди там не задохнулись, пока мы тут отбиваемся. Не переживайте, все будет хорошо. Смотри мне». Далее потянулись томительные минуты ожидания, напряжение ощущалось на материальном уровне, но были и те, кому казалось абсолютно до лампы, что скоро здесь разразится битва, из которой мы, возможно, и не выйдем победителями. «Готовность», — объявил Рома. Когда мертвое войско приблизилось к стенам ТЦ, даже я с помощью скана смог оценить численность противника, сердце от подобного забилось в бешеном темпе. Вампиров среди них я смог насчитать не менее 30 особей, а вспоминая, что смогли натворить всего 4, тело неосознанно покрывалось мурашками. Григорий смог насчитать не менее 30 вампиров, пусть бойцы будут осторожны. «Понял тебя», — ответил мне лидер, после чего обратился уже к помощникам и заместителям. Имея опыт прошлых столкновений, лидеры расставили бойцов в группы по 5 человек, каждая из которой находилась на расстоянии друг от друга не менее чем в 5 метрах. По сути, не только вампиров стоило бояться живым, но и мертвых магов. В их арсенале было немало заклинаний, что били по площади. А во, прежде чем мертвяки успели приблизиться к нам менее чем на 200 метров, перед бойцами образовался длинный ров, глубиной где-то в 1-1.5 метра, но даже такая преграда послужить неплохим подспорьем в обороне. Среди наших, как успел заметить, было немало призывателей, но никто удивить меня после дракона Алины не смог. Ну разве что парень, рядом с которым на 5-й точке сидел 2-метровый енот, хотя может это и не енот никакой, а представитель неизвестного вида с какой-нибудь очень далекой планеты. Блин, что за мысли в голову лезут? Нужно сконцентрироваться на предстоящей битве. В нашу пятерку вошел тот парень с молниями, хотя как вошли, я сам его позвал, а с ним был его приятель, которому тоже довелось выжить в прошлом бою. «У тебя какая способность?» — поинтересовался у него. Необходимо было понимать, на что рассчитывать. «А тебе какая разница, Бете, парень?» «Не ей мозг, тебя не просто так спрашивают», — тут же ответил ему Семен. Насупившись от подобного обращения, он все же ответил: «Маг крови я. Мда, не повезло парню с противником. И, что ты можешь? Только будь добр, побыстрее». Меня раздражало, что парень больше думал о своих проблемах, нежели о предстоящем событии. «Да ничего не могу, у меня 2-й уровень только». «Эй, не заводись, друг, мы тебя прикроем, возьми мое копье, огнестрел, конечно, хорошо, но патроны имеют мерзкое свойство заканчиваться». Тут уже Саня постарался успокоить парня. «Благодарю», — тут же смягчился он. «Ладно, готовимся, тебя как хоть звать-то, Марк?» «На тебе, Марк, не дать противнику атаковать Саню, пока он будет расстреливать их на расстоянии». «Хорошо, ну все, готовимся. Сём, ты тоже особо не лезь, а я постараюсь прикрыть от кровососов. Да помню я, как они ловко башки сносят, так что можешь не переживать». Пришедшие мертвецы были такими же медлительными, что и прошлые, но сейчас среди воинства были зомби, которые одним своим видом вызывали рвотные позывы, так как казалось, что они были сшиты безумным хирургом из разных существ. Но при всей своей уродливости, они способны довольно быстро передвигаться, раза в 2 быстрее простого человека. Огонь. В следующее мгновение десятки автоматов застрекотали, а в рядах мертвецов возникли первые потери. Правый фланг, группа 4, заморозка. На 80, группа 1, стрип. Видимо, в наших рядах был маг льда, который, к слову, применял свои навыки довольно эффективно, разом заморозив 3 уродцев, что успели подобраться к бойцам. Про себя, кстати, решил называть их химерами, потому как читал о чем-то подобном еще во времена студенчества. Наша группа тоже принимала активное участие в бою. На моем счету уже был один вампир, который довольно ловко сумел подобраться к Роману, что сейчас координировал наше маленькое воинство. Следом на перерождение отправилась 5 химер. На простых зомби я не отвлекался, считая, что с ними прекрасно справятся остальные. Пот от напряжения застилал глаза, стараясь прикрывать наших бойцов от сверхбыстрого противника, сам чуть было не стал жертвой. Подловив еще одного вампира, в прямом смысле четвертовал его, но не успел я свернуть фактомы, как справа повеяло безумным холодом, а краем зрения заметил движение. Единственное, что я успел сделать, это выставить одну из фантомных рук, по привычке также взмахнув левой рукой. Ска. Больно то как, у меня получилось заблокировать удар вампира, в руке которого был зажат кинжал, но мой глупый взмах рукой стоил мне безымянного пальца и мизинца, которые сейчас лежали у моих ног. Желая воспользоваться успехом, а точнее моей ошеломленностью, вампир разорвал дистанцию, после чего запустил в меня кинжал. Тварь. Сила броска и скорость полета были таковыми, что защититься я банальным образом не успел. Кинжал вошел мне прямо в правое плечо. Спасибо Сане, тот не растерялся и выстрелил в вампира, не позволив тому атаковать меня. Я же, постаравшись отринуть боль, подловил вампира. Глаза в этом деле мне были не помощником, спасал только скан. Скорость противника была таковой, что я мог только по росчеркам ауры понимать направление его движения, тем самым выставляя фантомы на пути его движения. Аскаласадай, Умаран Цзинуи. Сплюнув кровь, произнес нанизанный животом на фактом вампир. «Что ты там шипишь, падаль?» — прокричал Семен, обрушивая на голову вампира строительный молот, который недавно нашел в одном из магазинов. Противник перехватил молот прямо в полете, и даже раненый и обездвиженный смог отбросить товарища на десяток метров. «Сань, проверь Сему. Сам я этого сделать не мог, так как необходимо было добить противника. Но и друг, что лежал без движения, вызывал во мне тревогу. Акруменцы и Галатагурс. Возможно, он хотел применить неизвестное нам заклинание, а может просто ругался, но узнать об этом нам уже не доведется, так как в следующую секунду его голова покатилась по земле. Босс, жив, только пол лица распухло. Это ничего, заживет, оттащи его ко входу, пускай занесут вовнутрь. Так они изнутри забаррикадировались, сейчас туда не попасть. ТЦ, тогда остаешься с ним, Марк, ты тоже. Крис тем временем посылал одну молнию за другой, разом убивая по 2-3 зомби. Крис, не расходимся, держись рядом. Ок. Прислушавшись ко мне, он тем не менее не прекращал закидывать противника заклинанием. Ай, нет, сам не вытащу, придется пока так походить. Осмотрел я место, куда вошел кинжал. Минута потребовалась, чтобы Саня обработал и перебинтовал мне руку, после чего я снова вернулся в битву. Тела мертвецов покрывали собой, казалось бы, все пространство, но не только противники лежали тут, ряды обороняющихся значительно поредели после атаки. Не спи. Возник рядом спаун, после чего снова исчез во вспышке, появившись уже в рядах противника, с клинком в руках. Да, телепорт, конечно, вещи, как биться против подобного противника, если он за мгновение может оказаться у тебя за спиной. Так, ладно, снова меня не туда понесло. Не менее получаса продолжалась битва, но по итогу люди смогли отбить нападение противника, и остатки мертвой армии вынуждены были отступить. Наградой за прошедшую битву мне был красовавшийся в интерфейсе 18 уровень, а также 21 зеленый шар и 7 синих. Не знаю, что они дают, но предпочел сначала загробастать, пока другие этого не сделали, а уж потом разбираться. Имя. Добрынин Фауст Елизарович, 18 уровень. Возраст. 34 года. Рост. 192 сантиметра. Вес. 78 килограмм. Путь разума. Особая. Специализация. Телекинетик В. Необходима инициация. Ранг увеличен. Участник. Объем резерва. 2.35 БК. Скорость восстановления 0.15 плюс 0.20 БК в минуту. Очки способностей. 8. Мда, в очков способностей 8. А следующее улучшение ждет меня только на 20 уровне, хотя постойте, телекинетик 5 ранга, но я точно помню, что был 4, и что значит инициация. Объем резерва тоже заметно подрос, видимо, регулярные битвы и применение способностей дают о себе знать. Да, я смотрю, склонилась надо мной женщина на вид лет 50, смотрите, сколько влезет. Устало прислонился я к колесу одной из машин, которые образовывали собой баррикаду. Повезло тебе, парень, и молодец, что не стал самостоятельно вытаскивать, иначе бы умер от кровопотери. Да уж, я примерно так и подумал. Сама я не смогу в текущих условиях извлечь кинжал, тут нужен Елизар Артурович. И где мне искать вашего Елизара? Устало посмотрел на нее. Ты уже все, что мог, сделал, пока посиди тут, я сама его найду. После чего ушла в место скопления бойцов, там же находились и лидеры поселения. Да, Сем, ну и рожа у тебя, Прям в самделишный алкоголик с района, улыбнувшись, произнес я. Ну, во мне хотя бы на две дырки меньше, проговорил тот опухшими губами, что вызвало порцию смеха у присутствующих. Знаешь, у меня дикое желание начистить морду Сане, а то сидит единственный весь такой чистенький, аж противно. Эй, я вообще-то заботился о твоей туше, пока ты решил вздремнуть во время боя. К слову, кроме Сани, каждый из присутствующих так или иначе получил свою порцию люлей. Даже Марк красовался шишкой шалбу, полученной древком его же копья. Это вампир, отмахнувшись от атаки человека, зарядил палкой нападавшему уже в лоб. «Ладно, хвастайтесь, кто какой уровень взял?» «7», — ответил Саня. «9, это уже Крис, а я ничего не опнул. Вы всех противников разобрали», — ответил обиженно Марк. «8, если бы не кровосос, добил бы 9», — ответил Сёма. «Скажи ему спасибо, мог сейчас без башки валяться рядом с теми трупами. Ты-то уже молчи, мне в отличие от тебя приходится в ближнем бою сражаться. Марк, Крис, как вы смотрите, чтобы присоединиться к нашему трио? Я специально решил сменить тему, а то эти двое еще драку тут учинят. Да ребята действительно показали себя с хорошей стороны, а раз уж предстоит набирать людей, пусть это будут хотя бы проверенные бойцы. За, я тоже, но ты не против, если я приглашу своего брата? Он сейчас, правда, в другой группе, спросил Крис. Нет проблем, если он такой же отчаянный, как ты, будем только рады. Нее, он вообще не про битву, зато тактик отменный, даже специализацию ему система присвоила соответствующую — тактический контроль. Интересное название, в любой случае зови, а там уже посмотрим. Ну что, мужики, отдыхайте. Подошел к нам Спаун, который, кстати, за эту битву апнул 15 уровень. Не назвал бы отдыхом посиделки с кинжалом в плече. Да ладно, сейчас Елизар освободится, будешь как новенький, главное, что живой. И да, за ребят спасибо, особенно за Рому, но он сам тебя отблагодарит. Да за что благодарить, то, каждый в данном случае занимался своим делом. Ты тоже, смотрю, весь потрепанный. Пустяки, у меня броня под формой. Хорошая штука, если так, мне явно не помешало бы чуть ранее. Тут извини, это еще со службы, второй такой нет, разведя руки и виновато улыбнувшись, ответил Спаун. Ну здравствуйте, кому тут нужна помощь? Обратился к нам интеллигентного вида мужчина. Здравствуйте, а вы угадайте, улыбнувшись, поздоровался с местным врачом. Шутите, это уже хорошо. Подошел он ко мне, положив рядом чемоданчик. Так, сейчас не шевелитесь, повезло вам, что зазубрины на клинке отсутствуют, иначе пришлось бы резать. Тут руки Елизара стали истончать легкое свечение, рана тут же перестала беспокоить. Плечо я вам обезболил, поэтому вы почувствуете лишь слегка неприятные ощущения. 5 минут спустя, все было окончено, Елизар действительно оказался целителем. Рана под воздействием магии тут же затянулась, оставив лишь небольшой шрам. Спасибо вам, скажите, а пальцы сможете приживить? Давайте сперва осмотрим рану и сами пальцы. Я бережно передал ему части безымянного пальца и мизинца, которые поднял сразу же после удара, поместив в хранилище кольца. Вам крайне повезло, даже удивительно, они сохранились, будто прошло с момента ранения прошло не более минуты. Магия. Говорить про хранилище не хотелось, поэтому списал все на волшебство. Так, попробуйте пошевелить. Спустя 15 минут манипуляций, потребовал целитель. Слабо ощущаются, но блин работают, вы чудо, Елизар Артурович. Искренне обрадовался я. Возьмите, пожалуйста, передал ему 2 зеленые и 1 синюю сферы. Это моя вам благодарность. Ну что вы, уважаемый, я же не ради благ стараюсь, ответил он мне, но тем не менее довольно профессионально спрятав сферы среди многочисленных карманов. Будет нужна помощь, всегда обращайтесь. Осмотрев наших ребят и убрав гематомы у Семена, целитель отправился помогать остальным нуждающимся. Теперь хоть на человека стал похож, подшутил я над Семеном, осмотрев его. Ну что, пойдемте к остальным, получим, так сказать, свою порцию благодарностей. Глава 11. Стоило нам подойти, как на нас даже не обратили внимания. Проверьте периметр, необходимо удостовериться, что мертвые в округе отсутствуют. Гриша, заслоны до полной проверки с вентиляцией не убирать. Жак, баррикаду с западного входа убрать. Сейчас все, кто не озадачен, может отдыхать. Что делать с трупами? Поинтересовался один из тех, что стояли рядом с Романом. Возьмите 20-30 мужиков, пускай загружают. Так, по транспорту возьмете Волва, у него у единственного прицеп открытый. Часа за 3-4 должны справиться, все оружие погрузите в ЗИЛ, потом распределим. Понял. Тут Рома заметил меня, после чего дал указание присутствующим приступать к работе. Вот, возьми сферу и спасибо, если бы не твоя помощь. Перестань, сегодня я тебя спас, завтра ты меня, не стоит придавать этому такое значение, тем более мы теперь как-никак в одном селении соседствуем. А вообще, надо бы тебе озаботиться группой поддержки, командование как правило в первую очередь стараются выбить. Это точно, обязательно подумаю над твоим предложением, но все равно спасибо. Сегодня, я так понимаю, вы останетесь? Глупо было бы с нашей стороны гулять ночью, поэтому да, но необходимо решить вопрос с расселением. За это можешь не переживать, лично организую вам места. А вот тут бы хотелось бы выразить просьбу, нет ли у вас места, подальше от криков, стуков, хмм, задумался Роман. Есть, но не в ТЦ, а вон в том бизнес-центре. Кстати, там большинство эпиков и проживают, даже не знаю, что и хуже, заносчивые одаренные или шум от детей. Ну, с одаренными общий язык найти проще, чем утихомирить вечно энергичных детей. Осмотрев нас, Роман вынужден был согласиться. Это точно, да и вы, парни, непростые, думаю, проблем не возникнет. Дайте мне час, решу вашу проблему, договорились? Нет проблем, а мы погуляем пока, осмотримся. На этом наш разговор в целом прекратился, нарезав задач подчиненным. Роман скрылся в здании ТЦ. Самого же главы поселения среди присутствующих не было, хотя к нему у меня как раз таки был разговор. Необходимо было решить вопрос с коэффициентом полезности, даже не за себя, а за своих людей, чтобы их не привлекали к прочим работам или рейдам. А Крис, а вы что это без дела стоите? Подошел к нам молодой парень, которому можно было дать не более 25 лет. А тебя больше всех это волнует? Зло ответил ему Семен. Вау, какой злобный, улыбнулся парень. Да мне в целом пофиг на вас, парни, просто стойте тут, пока остальные делом заняты. Отчасти он был прав, все, кого отпустили, уже удалились, здесь же остались лишь те, кто занимался разбором баррикад, возведением новых, уборкой трупов, сбором трофеев, ну и дежурные, само собой. Знакомьтесь, Лео, друг моего брата, а также лидер группы «Шум». Ты по делу или как? Какие у нас могут быть дела, Крис? Вот шел, дай, думаю, поздороваюсь, да и нам помощники позарез необходимы. Часть мертвяков засела в доме, в 200 метрах от ТЦ, нужно выкурить их оттуда, а то георазнос устроит. У меня в группе все больше маги, а тут нужны штурмовики, а вы, парни, смотрю, крепкие, поэтому давайте собирайтесь, с нами пойдете. Тут присутствующие переглянулись и как один уставились на меня, ожидая решения. Друг, тебе задание дали, ну вот и краткое выполнять, если Григорий меня попросит, так и быть помогу, а сейчас у нас по плану ночная прогулка. Я так понимаю, ты у них за старшего? Слушай, давай не будем обострять, нам еще не один год тут сожительствовать. Никто не обостряет, ты попросил нас побыть мясом, я попросил тебя свалить и не мешать нашему разговору. По моему вопрос закрыт, нет, я ведь могу и по-плохому. На этих словах, глаза парня засветились фиолетовым светом. А ты уверен, что справишься с отдачей? Не сводя с него взгляда, ответил я, а фантомы тем временем в любой миг готовы были оплести тело парня. Ладно, что-то я действительно погорячился, вернув себе прежний вид, ответил Ля, но я запомню вашу помощь, парни. Угу, мы тебя тоже не забудем, друг. Стоило Ля удалиться, как ко мне обратился Крис. Не обращай внимания, парень просто на фоне силы звезду словил, но не все в его группе такие. Ты это на брата намекаешь? ГМ, не только. Черт с ним, пойдемте вовнутрь. Если честно, успел немного замерзнуть. После произошедшего, обстановка внутри напоминала улей, гул стоял такой, что закладывало уши. Крис, где тут можно посидеть в относительной тишине? Выбирай любое пустующее помещение. Спустя 5 минут поисков решили остановиться на павильоне, который ранее являлся магазином спортивной одежды. «Давайте, разбирайте», – выложил я на стол части с запасов, не забыв при этом открыть одну из бутылок виски. «Гуляем, вот всегда бы так после успешного рейда», – воодушевленно пробасил Семен. «Будешь так постоянно гулять, сопьешься», – наставительно ответил ему. «Но сегодня можно». За распитием нас и застал Роман, который почему-то решил лично наведаться, а не отписаться посредством чата. «Будешь?» «С радостью, но нет, мне сейчас нужна ясная голова, впереди еще много работы. Ваши апартаменты ждут, если готовы, пойдемте провожу». Собираться нам особо не требовалось, лишь убрав мусор с импровизированного стола, поспешили за провожатым. Вход в бизнес-центр охранялся десятком бойцов, которые тщательным образом досмотрели нас, как сказал Роман, правила существуют для всех. Далее мы поднялись на третий этаж, где он завел нас в просторный офис, в котором располагались 5 матрасов и 5 спальников к ним. Чем богаты, 304 офис с этого дня официально закреплен за вашей группой, необходимо лишь наименование. Я даже немного растерялся, не думал, что нам необходимо как-то себя величать, но раз такие местные требования, то так тому и быть. Не люблю особо фантазировать, пускай будет Меркурий, если сокращенно Мерки. Все, внес вашу группу в реестр, поздравляю Мерки, теперь уже официально. Послушай, как раз возник вопрос, нам зачтут участие в обороне в индекс. ХМ, вообще должны, но это не мой вопрос, обратить лучше с этим к Григорию или Дону. Второй отвечает за административную работу, как раз это в его компетенции. Понял, благодарю тебя за помощь, ты нас сильно выручил. Это меньшее, что я мог сделать, тем более столь перспективная группа в моем ведомстве, рассчитываю на будущую лояльность. Улыбнувшись, проговорил Роман, считай, нашу симпатию ты уже получил. В ответ улыбнувшись, ответил ему, ладно, давайте отдыхайте, если что, пиши. Давай, доброй ночи. Ну что, босс, выбирай место. Все стояли в ожидании, когда я выберу себе место для ночлега, неожиданно. Пройдясь по офису, зашел в кабинет некогда руководителя, которое было не менее 30 квадратов. Взяв матрас, перетащил его в кабинет. Себе заберу кабинет, дальше располагайтесь где пожелаете. Фауст, ты не против будешь, если я перевезу сюда жену? Нихера себе. Так давайте сперва осмотрим все помещения. «У меня, между прочим, тоже семья. Осматривайтесь, после решим», — ответил им, скрывшись в кабинете. Через 10 минут меня побеспокоил стук в дверь. Осмотрев весь офис, ребята самостоятельно решили распределить свободное пространство. Так Семен забрал себе переговорную, пообещав перетащить стол в общее помещение. Крис забрал себе кабинет, где некогда располагались как минимум 3 сотрудника, но по метражу он был не более 20 квадратов. Саня с Марком расположились во втором похожем помещении. В подсобке никто селиться не захотел. Таким образом, после распределения у нас остался свободным главный зал, размером 50 квадратов. Там решили организовать зону досуга заодно и обеденную зону, но это потом, а сейчас дал указание всем ложиться спать. Утром спустившись вниз, отправились на завтрак. Спасибо Крису, если бы не он, долго бы нам пришлось заниматься поисками местной столовой. Сверившись со списком, нас пропустили вне очереди, что вызвало недоуменные взгляды местных, но это их проблемы. Около 2 часов дня, мы остановились у забора, ведущего в сад, где нас с радостью встретили и проводили прямиком к Михаилу. «Рад видеть тебя, Фауст», — тряся мою руку, проговорил развеселившийся Михаил. «Постой, постой, оторвешь еще». «Ну что, я обо всем договорился, нас уже ждут, осталось организовать людей. Это мы быстро, за день управимся», — протерев платком вспотевший лоб, сказал лидер. «Ну как тебе там, рассказывай». Стоило нам усесться в кресло, как я рассказал Михаилу обо всем, что с нами произошло, о его будущем статусе. Новость, что он не будет заместителем, казалось бы, нисколько его не беспокоила. Наоборот, меня удивляла не спадающая глупая улыбка, которую до этого мне доводилось видеть крайне редко. Оставив лидера организовывать сборы, первым делом навестил Алину, которая, обрадовавшись моему появлению, в буквальном смысле запрыгнула на меня, обхватив сзади ногами. Я так волновалась, полночи не спала, думала, случилось что-то. Не обращая внимания на людей, поцеловал девушку. Да что со мной может случиться? Так прогулялись, с людьми пообщались. Кстати, завтра переезжаем. Как, а тут что будет? А как же люди? Тихо, тихо, переживательная особа, все переезжают. Просто пока Михаил держал это в секрете и приоткрою лично тебе завесу тайны, я уже нашел нам помещение, с панорамным окном и не такую каморку, где ютимся сейчас. Вау, а куда мы переедем? Помнишь ТЦ-галерея? Конечно, каждые выходные там бывало. Ну вот, прямо туда и пойдем. Ты не против, если я остальным расскажу? Конечно нет. Тем более, думаю, скоро они и сами все узнают. Обняв девушку, ответил я. Ты как, сильно занята? А что вы хотите мне предложить? Игривым голосом поинтересовалась Алина. Провести время в компании очаровательного мужчины, Тем более тут уже необходимости трудиться нет, все равно скоро собираться. С удовольствием, только у Марины Сергеевны отпрошусь. Прошу очаровательного мужчину немного подождать. Последующие 2 часа сопровождались протяжными стонами, спальники, что заменяли нам постели, были чуть ли не насквозь мокрыми, от 2 тел, что счастливыми лежали и улыбаясь, смотрели друг другу в глаза. Не думаешь заняться прокачкой, только если под твоим чутким контролем, обняв меня, прошептала Алина. Я серьезно, тебе необходимо усиливаться, дальше будет сложнее, хочу знать, что в мое отсутствие ты сможешь себя защитить, да и в твоем случае, у тебя есть дракоша, пускай разомнется, а я присмотрю. А я тоже не шутила, надоело сидеть в 4 стенах, хочу быть с тобой рядом в этих вылазках, а то вдруг ты там к другой ходишь, ответила Алина, слегка прикусив меня за плечо. Так мы и провалялись еще час. Вечером же Михаил собрал практически всех жителей, где объявил о предстоящем переселении, ответил на вопросы людей. Были и те, кто отказался уходить, с такими запланировали отдельное собрание, но я, если честно, не понимал, как 30 человек собираются отбиваться в случае нападения, поэтому уже заранее записал их в еще в живые, но будущие трупы. С другой стороны, в отказники затесались именно те, кто больше всех шатал лодку. К обеду следующего дня протяженная колонна из людей и транспорта выдвинулась в путь. Члены моей группы и я сам были замыкающими, чтобы можно было оперативно реагировать в случае нападения, да и банально никого не потерять. Детей общим решением разместили в немногочисленном транспорте, туда же усадили и стариков. Не обошлось без конфликтов, не каждая мать была согласна расстаться со своей кровинушкой, даже на столь непродолжительный срок, но выбирая из 2 зол, заставить детей добираться своими ногами под палящим солнцем или в комфортных условиях, благоразумие все же победило. Сам путь описывать не имеет смысла, скажу лишь, что 2 раза колонна подвергалась нападкам, но неразумных псов, общим количеством не менее 50 голов. Чудом удалось избежать жертв, во много благодаря моим способностям, закружив вихрь из песка на пути стаи, тем самым затормозил ее движение, чем дал время защитникам собраться для отражения атаки. Сама битва завершилась менее чем за 10 минут, еще полчаса потребовалось, чтобы успокоить особо впечатлительных, благо мне и членам моей группы подобным заниматься не пришлось, мы спокойно дожидались начала движения, сидя в тени одного из домов. Встречать нас вышел сам глава поселения в компании Ромы и Спауна, а также еще 10 доверенных лиц. «Ну здравствуйте, оперативно ты, Фауст, мы ждали вас только завтра. Я же обещал в кратчайшие сроки, стараюсь соответствовать данному слову. Знакомьтесь, Михаил, глава нашего поселения и просто хороший человек. Наслышан, наслышан». Пожав друг другу руки, я указал рукой в сторону входа в ТЦ, проговорив: «Ну, в таком случае добро пожаловать в ваш новый дом. Паша, размести людей, Дон, ты тоже посодействуй там, чтобы все прошло нормально». Пока людей проводили вместо их нового обитания, мы небольшой компанией направились прямиком в кабинет лидера. В самом кабинете нас ожидал необычайно богато накрытый стол, и это в нынешнее время то. «Располагайтесь, сперва налегайте на еду, все дела обсудим после». Так мы и сделали. Если честно, голод с дороги пробудился с необычайной силой, поэтому 2 раза меня приглашать не пришлось. Из нашей группы к руководству со мной направилась Алина. Парней на сегодня отпустил, пускай займутся обустройством нашего жилища. Девушка, в отличие от меня, на еду не налегала, предпочитая попробовать каждое блюдо по чуть-чуть. «Так, попрошу всех наполнить стаканы, мужики, выбирайте водка, виски, коньяк, даме могу предложить вина». Дама, к слову, была не против, поэтому мне пришлось открывать для нее стоявшую на столе бутылку красного сухого. Было даже немного непривычно ухаживать за кем-то кроме себя, все же холостяцкая жизнь карьериста накладывает свой отпечаток. Как только все выпили содержимое стаканов, перешли непосредственно к обсуждению дел. «Как я уже говорил Фаусту, замом, увы, назначить тебя, Мишеня, не могу, в жизни придерживаюсь правила, что каждый должен занимать свое место согласно способностям, а не прошлым заслугам. Но не думай, что я забуду твое содействие с вливанием, сперва выдадим тебе статус эпика, а когда покажешь себя, уже пристроим на нормальную должность, но необходимо время. Благодарю, Григорий Павлович, если честно, я и не стремлюсь особо к власти, наверное, предпочту сформировать свою группу, да выходить в рейды, а управлением пускай другие занимаются. Что ж, дело твое, свое мнение я озвучил. Рома, что сидишь, наливай. Дальше пьянка, а точнее празднование заселения продолжилось до самого вечера. Рому как самого ответственного отправили за новой порцией алкоголя, который имел свойство быстро заканчиваться. Григорий, я, кстати, хотел с вами поговорить. Ну говори, раз хотел. По поводу нападения мертвецов, слышал, что группам, участвовавшим в защите, засчитали это в индекс, но мою группу, к сожалению, это минуло. Можно было бы как-то решить данный вопрос. Рома что-то бурчал на эту тему, но послушай, Фауст, на тот момент твоя группа не была официально зарегистрирована в реестре. Ты пойми, защита, как и нападение, да и любые другие действия фиксируются системой без моего участия. Я могу лишь засчитывать индекс в тех случаях, когда самолично сформировал задачу, либо же за сдачу добытого. И как бы я ни хотел, но не могу вам это зачесть, но, если ты внимательно посмотришь, то твой личный индекс на 1,5 недели вперед скаканул, и у ребят твоих, не сомневаюсь, тоже, кроме тех двух, что постоянно таскались с тобой. Их мы только на следующее утро включили в список жителей. Мда, вот тебе и раз, хотя с другой стороны мы и так не собирались просиживать штаны, поэтому ничего, нагоним и даже с запасом. Понял вас, спасибо за подробные разъяснения. Слушай, парням, чтобы не расстраиваться, возьмешь 2 коробки с продуктами у кладовщика, я распоряжусь, отблагодаришь от меня. Подобное было даже лучше, чем какой-то там индекс. Драки драками, а кушать хочется всегда, главное, чтобы они не запихнули туда какое-нибудь печенье, а желательно, чтобы там были консервы. Ну как тебе? Показывая наше новое жилище, после банкета поинтересовался у Алины. Посмотри, какая луна красивая. Прижавшись к стеклу, подозвала меня слегка пьяненькая девушка, напрочь проигнорировав мой вопрос. Подойдя сзади и обняв ее, тоже принялся созерцать невероятно огромную луну. В месте, где полностью отсутствовало освещение, это выглядело поистине завораживающе, а в текущей обстановке немного даже романтично. Глава 12. Объявление. Через 02 часа 59 минут 59 секунд состоится состязание между участниками испытания «Арена». От каждого официально зарегистрированного в системе сообщества необходимо выставить 4 участников. Бои будут проходить в формате 1-1. Допускается применение любого вида магии и вооружения. Проигравшей считается сторона, которая более не способна продолжать бой. Поражением также считается смерть одного из участников. Сообщество, не выставившее участников, автоматически признается проигравшим, с последующим наложением штрафных санкций от системы. Жеребьевка будет проведена за 10 минут до начала состязания. Потратьте время с пользой. Практически для всех жителей галереи утро началось с прочтения незамысловатых строк, которыми решила порадовать нас система. Тут, оказывается, еще и ивенты проводятся, смертельные. Не желая тревожить сон своей, наверное, уже возлюбленной, решил потихоньку передислоцироваться на диван, что гордо располагался по центру общего зала. Эх, сейчас бы кофе, но идти в столовую желания не было, поэтому, разместившись, решил ознакомиться с местным интерфейсом. С момента вступления в ряды жителей времени как-то не находилось. Магазин особо не радовал изобилием товаров, да и денег у меня на балансе, как вы можете понимать, не было. Нет, не сказать, что магазин был абсолютно бесполезен. Тут я, скорее всего, просто привередничаю. Не у каждого человека имеются способности, подобные моим. Для них иммунизация в виде кожаной брони или того же копья, меча, ножа сейчас будет как никогда кстати. Тут же было несколько видов арбалетов, особенно интересным мне показался многозарядный, как раз Сане подойдет, но цена, что в 5 раз превышала более простые модели, явно намекала о том, что денег необходимо будет поднакопить, а для начала вообще понять, откуда их брать. «О, а ты чего это не спишь?» – осипшим голосом поинтересовался вышедший из своей комнаты Семен. «Да вот с интерфейсом разбираюсь». До сообщения после пробуждения сон как рукой сняло. «Думаешь, кого-то из нас попросит?» «Не знаю, но как бы то ни было, если решат привлечь, то скоро мы об этом узнаем». Подойдя к дивану, эта детина бесцеремонно плюхнулась рядом, нарушив мою идиллию. «Всем привет!» Алина тоже соизволила явить себя свету. «А ты чего это тут и не разбудил меня?» «Доброе утро, не хотел тебя беспокоить, тут каждый день что-то новое происходит, не знаешь, когда доведется нормально поспать. Ты такой милый». Подойдя, чмокнула меня в щеку девушка. «Ох, не думал, что ты такой сентиментальный друг, а щеки то, щеки Чева порозовели. Вот благодаря таким людям, романтика и умирает в современном обществе, для них проявление нежности и чувств, что-то сродни слабости, постыдного, но я специально не стал ничего отвечать, какой смысл что-либо доказывать этому Бронелобу. Наши разговоры послужили причиной пробуждения остальных членов группы, которые за последующие полчаса заняли все свободные места в главном зале. Смотри, босс, а мы гадаем, почему это в чате тишина по поводу ивента, а все действующие лица решили на свежем воздухе провести обсуждение. Все тут же поспешили подняться со своих мест, подойдя к Саше, стоящему возле панорамного окна, открывающего прекрасный вид на ТЦ. Стоило мне присмотреться, как я увидел миниатюрную толпу, в центре которой было все руководство поселения, и судя по активной жестикуляции, обсуждения были жаркими. Даже интересно, кто будет представлять нас, вспомнить вампиров, мало кто сможет им противостоять на открытом пространстве в бою один на один, озвучил свои мысли Крис. Тут я с тобой согласен, но парочка из виденных мной одаренных, думаю, осилит, остальные сомневаюсь, хотя далеко не все способности мне довелось лицезреть. Тут мы увидели, как от общей толпы отделился Роман, уверенно идя прямо в направлении офиса. Да неужто к нам наведаться решил? Семен, как всегда, озвучил очевидную мысль. Спустя пару минут, супруга Семена впустила вовнутрь Романа. «Всем привет, смотрю, все уже проснулись, уже видели, не только видели, даже обсудить успели, выбрали, кто пойдет, из эпиков никто не горит желанием, только я да спаун, те, кто рвутся в бой, объективно не дотягивают по силам, неизвестно, с кем еще доведется там пересечься. И тут ты вспомнила нас, что ж, скажу сразу, я не против, самому интересно посмотреть, что же там за мероприятие такое. Уф, а я уже готовился к долгим уговорам, жарким спорам. Тогда не буду беспокоить, Геа внесет тебя в список, а система сама перенесет в зал ожидания. Эй, а кто будет четвертым? Пока не решили, сейчас Григорий пытается договориться с Леа, но тот уперся, говорит, что уже запланировал рейд с группой. Да сыт он, ответил Крис. Почему из его группы никого не привлечете? Уверен, что Умка будет не прочь подраться. Дело в том, что без согласия лидера группы, мы не можем самостоятельно внести одаренного в списки. Во как, а они у него в рабстве что ли? Вмешался в разговор Семен. Послушайте, мы сами до конца не понимаем всех алгоритмов системы, но тут она замкнула цепь на лидеров групп, которые несут перед ней персональную ответственность за потерю членов. Прекрасно. Нет, я, конечно, дорожу каждым из ребят, но о таком необходимо предупреждать заранее, тем более в свете того, что Григорий собирался нам навязать еще пятерых ребят, без проверки теперь хрен ему. Ну это ты ему уже сам скажешь, ничего не мешает тебе исключить любого неугодного. Ладно, пойду я, сообщу о том, что ты согласился, да должность обязывает принимать участие в подобных акциях. Чувствую, без меня они там до драки доведут. Если что, я готов буду выступить, взял слово Крис. Хм, извини, Крис, но ты пока не дотягиваешь, не хочется потерять такого перспективного бойца. Подожди, после взятия 10 уровня, мне стал доступен покров молний, смотри. Стой, стой, поторопился остановить я его. Давай ты встанешь вон там у окна, а уже после будешь демонстрировать нам свои способности. Извините, просто хотел показать, смутился парень. Убедившись, что за ним все внимательно наблюдают, парень, видимо, активировал свою способность, а уже в следующий миг его кожа покраснела, а тело объяли бегающие в хаотичном порядке миниатюрные молнии. Каким же шоком был тот факт, что буквально за полсекунды Крис переместился на 3 метра вперед, глаза едва уловили скорость его движения, и правда, с такой способностью его боевой потенциал возрос многократно. Убедил, вырубай. А теперь расскажи, что еще дает твой покров. Ну, если вкратце без длинных описаний, то во время активации, которая длится 30 секунд, увеличивает скорость передвижения на 140%, удары наносит противнику дополнительный урон электричеством, также способен сдерживать удары холодным и прочим оружием, но тут слишком сложные коэффициенты, но по сути все зависят от силы и скорости удара противника. Еще что-то говорится про зачарованное оружие, но там совсем какая-то ерунда. Не ерунда, у Григория из сферы выпали зачарованные сапоги, которые дают прибавку к скорости движения, соответственно, значит, есть и оружие подобного характера. Поправил парня Роман. Тут я вспомнил о сферах, которые сам недавно собрал, разговор мне тут же наскучил, резко захотелось уединиться, чтобы заняться изучением. «Послушайте, если нужно мое согласие, то я не против участия Криса, скажу больше, шлите лесом недовольных, не тратьте свои силы, потом сами будут бегать, а вообще я бы за отказ от участия, лишал бы статуса, в следующий раз подумает прежде чем спорить. Если вы не против, мне необходимо отойти». Все с недоумением посмотрели на меня, спокойно проследовавшего в комнату и скрывшегося за дверью. Не знаю, что они там продолжили обсуждать, да и неинтересно, если честно. Сев на одно из кресел, которое Семен притащил из соседнего офиса, никем пока не занятого, как он сам сказал, подгон руководству, тут же извлек одну сферу. «Я не помешаю», — застала меня созерцающим Алина. «Нет, конечно, кстати, возьми», — протянул одну из сфер девушке. «Ух ты, спасибо тебе больше», — поцеловав меня, разглядывала диковину Алина. «А что с ним нужно делать? Еще сам пока не разобрался, дай немного времени». Крутя сферу со всех сторон, гадал, что мне с ней делать, но решение было до жути элементарным, достаточно было просто ее сдавить, после чего комнату осветило голубым свечением, которое тут же пропало, а в руке у меня лежала кожаная перчатка.